Глава 2. Зал для отдыха, который я назвал альтанкой, уж и не знаю, для чего использовался на самом деле, но очень удобные диваны я заприметил издали. На диванах даже спать можно, не только сидеть. Тем более, что я, как распространяют слухи, могу спать и на камнях, завернувшись в плащ, пусть знают, какой у них император. Но если честно, в самом деле могу спать на камнях. Никакой это не подвиг. Маркиза, несмотря на все старания идти рядом, отстала, а когда я оглянулся, успел увидеть страдальческое выражение на ее смертельно бледном лице. Я охнул. «Вы еще и хромаете, Жанна?» «Ногу натерла», — ответила она тихо. «А они подвернули?» — переспросил я. Она ответила слабеющим голосом. «Ваше Величество, я приму ваш совет». «Да-да», — сказал я заинтересованно, одновременно стараясь понять, какой именно совет. Я же люблю их раздавать бесплатно, выказывая, какой я красивый и умный. Говорите. Она, бледная и трепещущая, как осинка на северном ветру, взглянула на меня умоляющими глазами. «Я сейчас упаду», — сообщила она слабеющим голосом. «Для меня это...» «Вы мужественная женщина», — сообщил я. «Не сочтите за оскорбление, вы вообще-то женственная». Но вашу стойкость я уже оценил. Присядьте вот здесь. Да-да, спинка этого дивана высокая, закрывает от злобы дня и злой мебели. Можете прилечь и закрыть глаза, чтобы не видеть здешней ужасающей роскоши и отвратительной красоты. Она дала себя усадить на диван, если это в самом деле диван, а не элемент аппаратуры. Я мягко нажал на плечи и уложил на спину. Она взглянула снизу вверх, с понятным любому мужчине вопросом в ясных глазах. Я покачал головой, подложил ей под голову нечто типа подушечки и отступил на шаг. «Поспите, маркиза. Мне осталось немного, только начать и кончить. Вот такой я вздрюченный, простите за вульгарность. А потом я в вашем распоряжении. Или хотите перелечь на другой диван?» Она ответила устало. «Они все одинаковые». «Да?» – переспросил я. «А вы точно женщина? Они всегда перебирают шляпки, а потом уходят в той, в которой пришли. Только если доверяете выбор мне, оставайтесь на этом. Выглядит как-то солиднее. Ложитесь. Да ложитесь же!» Она лежала с покорностью на лице и все так же, глядя снизу вверх, сказала жалобно. «Я знаю, Ваше Величество. В постели я неинтересная. Служанки и то лучше. Они все такие мягкие и толстые. Но сейчас где их возьмешь для ваших телесных нужд? Потому сделаю все, что в моих слабых силах, чтобы вы заснули хорошо, а утром были в хорошем состоянии тела и духа». Я запротестовал. «Что вы, маркиза? Не стоит так уж стараться. Мужчина должен уметь справляться с позывами пятикантропа сам, как святой Антоний или не святой Уальд. Был и такой со своими методами. Но справляться можно, примеров много». «Ваше Величество», — возразила она. — «Полагаю, со мной это справление сделать легче». Я ответил с обидой. «Вы считаете меня человеком без фантазии? Впрочем, понимаю и ценю ваше желание внести свою лепту в дело борьбы за спасение вашего мужа. Хотя, конечно, ситуация щекотливая. Антуан сейчас как бы с нами, но мы можем в рамках ритуала делать все медленно и печально». «Ваше Величество? Мы?» Я пояснил. «Принимаю ваши услуги в деле восстановления моего здоровья. Можете начинать. Сейчас только штаны сниму». «Ваше Величество?» Я отмахнулся. «Да это так, мысли вслух. Люблю поговорить с собой. Умных собеседников где теперь найти? Маркиза, поспите и наберитесь сил. Это монаршее повеление. Насчет моего состояния тела и духа как-нибудь в другой раз. Под кустом черемухи и под пенье соловья. А сейчас это как-то нехорошо. Хоть и приятно». Она пробормотала в замешательстве. «А допустимо по дворцовому этикету спать в вашем присутствии?» «Маркиза!» — воскликнул я. «Мы не во дворце!» Она слабо, но с достоинством возразила. «Приличная женщина всегда должна держаться так, словно она во дворце и на нее смотрит». «Вы самая приличная!» — сообщил я. «Вы делаете все просто изумительно. Честно говоря, не ожидал. Вы в самом деле лучшая из женщин. А теперь спите. Все безукоризненно и по дворцовому протоколу. Это я как непотомственный император говорю». Она заснула быстро, согнувшись в калачик, а мордочку уткнула в коленки, тихая и смирная, как зайчик, даже не сопела, никакого привычного женского храпа. Я отошел на цыпочках, в раскаленном от жарких мыслей черепе возникают смерчи и ураганы, идеи настолько дикие и чудовищные, что вполне могут быть правильными. На скайбагерах наверняка должны быть какие-то средства сообщения с Землей помимо телепередач. Вряд ли там все необходимое творили из пространства. Наверняка существовали грузовые лифты, погрузчики, космические баржи или хотя бы одиночные челноки на одного-двух человек. Скорее всего, существовало все. Огромную баржу не станешь гонять ради одного человека, а в одноместной ракете не поднимешь большой полезный груз. Значит, нужно искать. Негоже гонять чудовищную багровую звезду зла по мелочам, иначе бояться перестанут, а уважать так и вовсе. Из зала для курящих, так я его назвал за неимением другого определения, вышел на цыпочках, чтобы не будить маркизу. Оглянулся. Внутренности стен, как и в остальных помещениях, как догадываюсь, покрыты пленкой, что служит экраном, иначе изображение не высвечивалось бы в любом ближайшем от запрашиваемого месте. Странное ощущение, словно здесь перемешались варварство и высокие технологии. Похоже, когда внизу катастрофнуло, здесь высоколобые оказались отрезанными от большого мира. Спуститься возможности нет, а прежний уровень поддерживать не удалось, потому что все необходимое в Скайбагер доставляли с поверхности. На своих ресурсах протянули недолго, а если и организовали какие-то оранжереи, то всех не прокормить, а это чревато схватками не просто за ресурсы, а уже за кусок хлеба. Я потер кольцо, но это по привычке. На самом деле достаточно приложить к нему палец для активации. Древние маги таких тонкостей не знали. «Серфик», — сказал я ласково, — «явись перед прекрасные очи своего повелителя». Ничего не произошло. Я прижал подушечкой пальца сильнее. Выждал, потер по уже вытертой поверхности с магическим именем, позвал громче, но тишина и пустота снова. Огонек перед глазами не появился. Похоже, Серфик, как и все остальные демоны, в машинном мире, как и в Маркусе, появляться не может. «Ладно», — сказал я шепотом, — «перебьемся». «Не тем макаром, так этим. Человек, скотина, изворотливая и весьма изобретательная. Что-то придумаем». «Жаль, конечно, что демонам сюда запрет. Поручил бы таскать, подавать и поддерживать на горбу в обмен на свободу. Ладно, я император не гордый. Физическим трудом надо гордиться». На всякий случай вернулся в зал для курящих. Жанна Антуанетта в той же позе спит так мило, что я поискал глазами, чем бы укрыть. Она так жалобно скрючилась и поджала задние лапки, что ничего не могу поделать с этим древним инстинктом, велящим защищать свою самку. И хотя самка не моя, но инстинкт этой новомодной ерунды не признает. Моя и все. Все женщины в пределах досягаемости мои. А что не в пределах, досягнем и повяжем. Одеяло не отыскал, хотя их, возможно, и не существует в этой фазе общества, но вспомнил, в чьем шкафчике видел нечто напоминающее роскошный плащ. Принес и укрыл маркизу, заботливо подоткнув края, чтобы не дуло. Она плямкнула губами, лицо все еще бледное, но уже умиротворенное. Я отступил на цыпочках и тихонько направился в командный зал. «Клара», — сказал я с порога, — «надеюсь, не спишь? А то кто знает, что ты за электрическая овца? Что нужно сделать, чтобы запустить основные агрегаты? Точнее, что нужно сделать, чтобы начать запускать?» Голос ответил незамедлительно. «Полный ремонт возможен только в условиях стационара. Так у вас говорят». «Погоди», — остановил я. «О полном нет и речи. Я же не дурак, хоть и красивый. Мне важнее пока что, как и любому демократу, личные интересы и мотивы. Как сделать, чтобы можно было покидать Скайбагер по своей воле и попадать в него, не привлекая багровую звезду зла?» «Невозможно. Ремонт только в стационаре?» Голос Клары на какое-то мгновение замедлился. «В исключительных случаях можно и здесь, но нет погрузчиков». «А ремонтные роботы?» «Таких нет. Есть помещение с манипуляторами». «И что туда доставить?» «Клаугангер или Апернис, но нет погрузчиков». Я сказал с чувством полнейшего превосходства. «Человек потому царь природы, что он и царь плотник, А то и каменщик, как Гильгамеш какой. Покажи, что нужно тащить и куда тащить. Я хоть император и даже верховный админ, могу помочь. Ну, подтащить что, оттащить. Я не гордый император, если мне что надо». «Нужно Аперникс», — сказал голос, «Клаугангер и Дезагендер». «Всего-то?» — спросил я. «Легко! А что такое Аперникс?» «И это, Клаугангер и Дезагендер. А так все сделаем. Это важно». Голос ответил с той же бесстрастной интонацией. «Сделать невозможно». «Почему?» «Управляющие блоки разрушены». Я стиснул челюсти, чувствуя поражение, но спросил на всякий случай. «Управляющие блоки. У них свой интеллект?» «Да». «Ты можешь взять на себя их функции?» «Нет», — ответил голос. «Мы разъединены». Я спросил на всякий случай. «А соединиться можешь?» «Нет», — сообщил голос. «Для этого нужны кабели». «Понятно», — сказал я для того, чтобы сказать хоть что-то, пока череп трещит от попыток как-то обойти этот запрет. «Догадываюсь. Местные предпочитали держать части машинного интеллекта изолированными один от другого из опасения, что в объединенном виде может то ли обрести сознание, то ли начнет рулить Скайбагером по-своему. Клара, расскажи подробнее, что сделать, чтобы и остальные части машинного разума стали тебе доступными». Несколько часов я таскал, ворочал, кантовал. Бобик все время мешался под ногами, делая вид, что помогает. В одном месте пришлось обрушить полстены, чтобы проволочь некие тяжелые ящики с запасными блоками. Точно не сингулярность, слишком грубые и тяжелые инструменты. Хотя, возможно, это уже работа тех, уцелевших. Пытались хоть что-то восстановить после катастрофы, но не успели. Или чего-то не хватило. Наконец, моя работа императора-подсобника подошла к концу. Это я понял, потому что перестали поступать команды типа «подать», «принести», «убрать», «подсоединить». А за непроницаемыми кожухами агрегатов что-то начало шуршать, потрескивать, даже похрюкивать. Уцелевшие механизмы просыпаются от многотысячелетней спячки и пытаются понять, что от них хотят. «Хорошо, прошла ночь», — сказал я. «Скажи кому, что я уединился с красивой женщиной, где уложил ее спать без задних ног, а сам таскал ящики. Скажут, брехло это, а не император». «Непонятная информация», — ответила Клара. «Проехали», — ответил я великодушно. «Что дальше? Что требуется, чтобы запустить нужную нам процедуру?» «Какую?» «Нужную народу», — пояснил я. «Император олицетворяет всю кинетическую массу народа, а еще ее может олицетворять админ. Что нужно админу, народу просто необходимо, хотя он об этом и не знает. Главное в мире – средство передвижения. Конечно, с Земли на Скайбагер и обратно. Остальное – ерунда и тлен. Короче, как тут передвигаются?» «Ответ вам известен», – последовал ответ. «Вы передвигаетесь». «В смысле, ножками-ножками? А если быстро и на большие расстояния?» «Аперниксом», – ответила Клара. «Но все разрушены, только что проверено». «А восстановить?» «Невозможно». «Разруха», — определил я. «Развал. Либерализация производства. Ладно, демократы всегда с удовольствием применяют законы военного времени. Кстати, мы говорим о стандартных средствах доставки на челноках и баржах. А что, к примеру, насчет экстренных случаев, если кому-то нужно покинуть корабль крайне срочно?» Голос ответил без запинки. «Это введение только верховного командира». «Так это и есть я», — напомнил я. «Отныне и навеки. Верховнее некуда. Как это делал командир?»